Глава 1222. Грядет гроза. В то время как толпы практиков Альянса Небесного Бога прочесывали звездное небо в поисках Мэнхао, кое-кто проходил через барьер, разделявший восьмую и девятую гору. Каждый шаг отзывался в нем дрожью, словно его плечи сдавливало невероятное давление. Судя по всему, чтобы добраться сюда, ему пришлось проделать долгий путь. Не так уж и далеко. Одно жаль, с этим телом проходить через барьер та еще задачка. Им оказался молодой человек с весьма привлекательной внешностью. Его глаза сияли звездным светом, дающие ощущение скрывающейся в них загадочной мудрости. Это был Цзы Дуньян. Мэнхао, на восьмой горе и море. Мы с тобой станем одним целым. Подумал он, его губы изогнулись в странные улыбки, пока он продолжал с трудом идти сквозь барьер. Тем временем от одного поля астероидов на территории Альянса Небесного Бога послышался грохот. Астероиды разваливались на части, при этом из них вылетало огромное количество костей. С чудовищным грохотом один за другим рушились все новые астероиды. Вскоре костей собралось столько, что их было невозможно сосчитать. Среди моря костей в позе лотоса сидел человек в черном халате с длинными волосами. Он был очень худым, но от него во все стороны исходила пугающая рябь. Под влиянием этой ряби добрая часть костей постепенно формировалась в костяной трон, на который и сел этот мужчина. Оставшиеся кости объединились в огромного костяного гиганта. Когда их количество выросло до 9, глаза человека в черном резко открылись. Его культивация вспыхнула силой, ци и кровь забурлили. В этот момент у него на лбу проступила метка эшелона. Это был практик восьмой горы и моря по имени Хайн Цин Лэй. Когда он открыл глаза, пространство вокруг него исказилось, и перед ним из пустоты материализовалось множество фигур. Они опустились на колени и почтительно склонили перед Хайн Цин Лэем головы. Если присмотреться, то можно было насчитать несколько дюжин склонившихся перед ним людей. Они по очереди передавали Хайн Цин Лэю сообщения с последними новостями Восьмой горы и моря, которые он пропустил из-за медитации в уединении. Хайн Цин Лэй слушал их с непроницаемым лицом, но после всех докладов он прищурился, сконцентрировав свое внимание на одной из склонившихся фигур. «Ты сказал Мэнхао?» – переспросил он таким тоном, что звездное небо задрожало. Из его глаз, казалось, ударили молнии, парализовав страхом практика, который принес ему эти вести. Мужчина задрожал и вместо мысленного сообщения прошептал. «Из вестей, распространяемых Альянсом Небесного Бога и других источников, можно заключить, что именно Мэнхао уничтожил сообщество Черной Души». Такой вывод был сделан на основании докладов из мира сущности ветров, юный господин. Более того, Альянсу нужно подтвердить некоторые моменты, поэтому они просили вас навестить их. Хайн Цин Лэй закрыл глаза, мысленно вернувшись к событиям в мире сущности ветра. Он вспомнил о своей встрече с Мэнхао, о своей смерти и о том, как Мэнхао спас его во время финального сражения. С тех пор прошло не так уж много времени, но чем больше он думал об этом, тем яснее понимал, каким же опасным было его приключение в мире сущности ветра. Даже практик эшелона вроде него не смог сдержать внутренние дрожи. Так он на восьмой горе и море. Хайн Цин Лэй сам не заметил, как его губы изогнулись в улыбке, но не испытывал к Мэнхао ненависти, только чувство соперничества. «Практики Альянса Небесного Бога пытаются выследить и убить его. Возможно, ему нет до этого дела, но не мне, как другому представителю эшелона». Его глаза холодно блеснули. Люди, не состоявшие в эшелоне, не могли понять ту гордость, которую они испытывали за свой статус. Что до Хайн Цин Лэя, для него поражение в бою или смерть Мэнхао были вполне приемлемыми, но только от рук другого практика эшелона. Ситуация, когда обычные практики охотятся на него, как на дикого зверя, была совершенно недопустимой. Холодно хмыкнув, Хайн Цин Лэй хлопнул ладони по костяному трону. Тот загремел и в луче белого света умчался вдаль. «Пришло время наведаться в Альянс Небесного Бога!» В ответ на эти слова другие люди, скрывающиеся в звездном небе неподалеку, начали наливаться силой и последовали за ним. Вскоре вся группа была на пути в Альянс Небесного Бога. Тем временем на территории Альянса масштабы проводимых поисков привлекли внимание избранных из других сект Альянса Небесного Бога. Они тоже решили попытаться найти Мэнхао. Не остались в стороне даже дети Дао Сообщества Небесного Бога. Эти избранные ничем не отличались от избранных Девятой Горы и Моря. Они были людьми, на превращение которых в могущественных экспертов их секты потратили огромное количество ресурсов. Любой из них обладал боевой мощью, превосходящей их уровень культивации. Дабы не дать им случайно погибнуть во время тренировок, к ним представляли защитников Дао, хоть их подопечные находились на Царстве Древности. Что интересно, эту охрану не снимут вплоть до Царства Дао. За довольно короткое время Альянс Небесного Бога захлестнула метафорическая буря, словно огромный вихрь, засосавший в себя практиков со всех уголков Восьмой Горы. Пока мир переживал такие масштабные события, Мэнхоу жил в относительном покое. Такой спокойной, размеренной жизни у него не было даже в восточных землях на планете Южные Небеса. Сейчас он, по-видимому, забыл о своей личности практика и даже не думал об устроенной на него охоте. Вместо этого он с головой ушел в жизнь обычного ученого. В комнате одного из городских постоялых дворов он сейчас читал в неярком свете масляные лампы, изредка по его губам пробегала тень улыбки, в другие моменты он качал головой. Похоже, чтение приносило ему настоящее удовольствие. То и дело он поднимался на ноги, брал пищу и кисть и что-то записывал. Он жил жизнью ученого, похожей на ту, которую вел много лет назад в городке подле горы Дацен. До имперских экзаменов еще 2 недели. В районе полуночи он задул лампу и забрался в кровать. Лежа на спине, он любовался блеском звезд через окно. Ночную тишину нарушали только едва слышный храп постояльцев и другие приглушенные звуки маленького городка. «Тогда я так и не прошел экзамены, но сейчас мне выпал еще один шанс». От воспоминания о прошлом он невольно вздохнул. В конечном итоге он вытащил курильницу для благовоний, чью поверхность слоями покрывали магические печати. Душа Чу Янь находилась в курильнице, но она была неполной. Больше половины души рассеялась, осталась лишь неприкаянная душа. Ее не хватит, чтобы воскресить Чу Янь. К тому же, если отправить ее в цикл реинкарнации в состоянии неприкаянной души, тогда она перестанет быть самой собой. Вместо этого она станет лишь одним из аспектов человека, в которого она реинкарнирует. Мэнхао не устраивал такой исход. «Всегда есть выход!» Вращая культивацию для исцеления, подумал он и закрыл глаза. На рассвете он собрал сумки и вывел старого осла с конюшни постоялого двора. Трактирщик проболтал с ним до самых ворот, где пожелал ему удачи. Забравшись на осла, Мэнхао развернул бамбуковый свиток и направил своего скакуна в сторону столицы, которая находилась в неделе пути. Мэнхао никуда не спешил. Он ехал на осле по имперскому тракту, пока светило солнце, останавливался на ночлег с закатом и вновь пускался в путь с рассветом. Всю дорогу он любовался природными пейзажами, разбросанными вдоль тракта фермами и деревушками. Хоть этого не было в планах, это путешествие стало своего рода очищением, вернувшее ему покой. По голубому небосводу изредка пролетали лучи света, в звездном небе практики лихорадочно разыскивали Мэнхао. За столько дней поисков им так и не удалось обнаружить ни следа чужака. Единственной стратегией было послать на поиски еще больше людей. Планету реки Ло периодически проверяли божественным сознанием, но на огромной площади Альянса Небесного Бога было очень непросто отыскать человека. Постепенно приближалась дата снятия с порталов печатей. Вдобавок, внутри самого Альянса Небесного Бога между несколькими кликами разгорелся небольшой конфликт. По мнению некоторых, изолировать весь Альянс ради поиска всего одного человека было излишней мерой. Патриарх Черной Душа не хотел сдаваться. Стиснув зубы, он лично нанес визит в сообщество Небесного Бога. После его ухода старик, назначивший награду за голову Мэнхао, лично отправил свое божественное сознание в помощь искавшим. Альянс Небесного Бога был слишком большим даже для него, поэтому поиски требовали значительных материальных затрат. Если бы не внушительная сумма, заплаченная патриархом Черная Душа, он бы никогда не согласился помочь. Шло время. Будучи практиком, Мэнхао получил от своего путешествия неподдельное удовольствие. Все было бы иначе, будь он простым смертным, тракт был бы полон опасностей. Однажды ему повстречалась даже банда разбойников. Они только что ограбили торговый караван, поэтому Мэнхао застал их за убийством караванщиков, насилованием женщин, грабежом и сжиганием повозок. Проезжающий мимо человек на осле просто не мог не привлечь их внимания, разбойники глумливо рассмеялись. «Гляньте, малютка-громадей, он мой!» – прокричал один мускулистый детина. Он двинулся на Мэнхао, при этом его губы изогнулись в мерзкой улыбке, а глаза похотливо поблескивали. Мэнхао нахмурился, мысленно посетовав на аморальность жителей Восьмой горы и моря. Когда здоровяк приблизился, Мэнхао со вздохом проверил небо на наличие свидетелей, а потом холодно хмыкнул. Этот звук услышали только разбойники, но для них он прозвучал громче громового раската. У них изо рта брызнула кровь, и они повалились на землю без чувств. Мэнхао не стал их убивать или использовать какие-либо магические техники. Он просто хмыкнул, вложив в этот звук силу физического тела. После этого он спрыгнул со осла и подобрал с земли меч, после чего без особой суеты навсегда решил проблему разбойников в этой части тракта. Запрыгнув на нетерпеливо топчущегося на месте осла, он поехал дальше. Несколько дней спустя впереди показался город, обнесенный высокой стеной, столицей Империи. Имперские экзамены, которые с нетерпением ждал Мэнхао, будут проводиться там через несколько дней. После пары спокойных дней в городе наконец настал день экзаменов. В столицу со всех концов империи съехались студенты и ученые. Среди них был Мэнхао. Он оставил осла на постоялом дворе, разгладил наряд и присоединился к группе ученых, идущих к месту, где будут проводиться экзамены. На входе всех тщательно проверяли служащие двора, чтобы никто не пронес на экзамен чего-то, чтобы могло помочь им жульничать. В конечном итоге Мэнхао провели в небольшую комнату как раз для одного человека. На столе в центре комнатки были разложены письменные принадлежности. Прежде чем открыть экзаменационные свитки, Мэнхао помыл руки в деревянной чаше в углу. Под звон колокола он сел на стул и открыл свиток. При виде содержимого свитка на его губах расцвела улыбка.